Глава 6. Дом Ферли. Часть 1. «И какая цель у этого небольшого похода?» — задавался вопросом Майкл, шагая вниз по улице. «Успокоить Линду. Надо убедиться, что все в порядке, вот и все. Кроме того, не повредит познакомиться со стариками, которые подружились с его сыном. Вообще, это очень даже неплохая идея». Конечно, он не ожидал ничего особенного от встречи. Майкл был уверен, что он найдет подтверждение тому, что и так знал, а именно, что эти двое совершенно безобидные старики, которые развлекают Неда россказнями о рыбалке и сельской жизни. Скорее всего, их болтовня больше никого не интересует. Майкла это вполне устраивало. Со временем, когда начнутся занятия в школе, у Неда появятся друзья одного с ним возраста, и он потеряет интерес к старикам. Линда всегда пыталась контролировать Неда, направить его по нужному ей пути, но Майкл знал, что с этим легко переусердствовать. Поэтому от него требовалось сохранить идеальный баланс. Важно было помнить, что Нед совсем недавно оказался в совершенно новой для себя среде, полностью отличавшейся от той, к которой мальчик привык за первые 9,5 лет своей жизни. Майкл и Линда старались помочь ему адаптироваться, и он неплохо справлялся, но нельзя было слишком его контролировать. Пускай Нед самостоятельно привыкнет к новому окружению в удобном ему темпе. Первые недели и месяцы могут оказаться трудными для мальчика, поэтому они должны обеспечить его любовью и поддержкой, но слишком сильная родительская опека только навредит. Майкл был уверен, что Линда все это понимала, но с трудом могла себя сдерживать. Очень жаль, потому что они могли бы получать максимум от своей новой жизни. Майкл усердно работал и терпеливо ждал того дня, когда сможет купить хороший дом с участком приличного размера. И теперь, когда он и его семья наконец достигли этой цели, он намеревался наслаждаться каждой секундой своей жизни. И в его планы не входило лишать себя этого опыта, и в любом случае он был уверен, что так будет лучше для всех. Майкл и Линда были женаты достаточно давно, и он понимал, что Линде потребуется больше времени, чем Неду, на то, чтобы привыкнуть к новому месту и расслабиться. Нет смысла ее торопить, но если она увидит, что ее муж и сын здесь счастливы, то успокоится сама. Что касается Неда, казалось, что он не испытывал никаких проблем. Иногда он смотрел каким-то отсутствующим взглядом, но надо было признать, что в этом не было ничего нового. Нед всегда был мечтательным мальчиком. Конечно, у него не могло не быть каких-то внутренних переживаний и неуверенности, но ничего серьезного. Нед хорошо реагировал на новый дом и новый город. Майкл мысленно повторил одну из своих любимых сентенций. «Дети сильны духом, это взрослым, нужна помощь». Существовало еще кое-что, с чем Линда не могла никак смириться. Нед был из тех детей, которые предпочитали держать свои переживания при себе. Он был смышленым, но тихим, а не шумным или активным. Возможно, в будущем его ждут трудности с обретением социальных навыков. Ну и что? Майкл всегда знал, что Нед скорее одиночка, и это его радовало. Если все будет идти своим чередом, то он вырастет в сильного, хладнокровного мужчину. «Работа госслужащим помогает особенно ценить эти качества, потому что именно их и лишает», — с горечью подумал Майкл. Иногда его раздражало то, что приходится раз за разом объяснять жене очевидные вещи, но он понимал, в чем проблема. Ее хрупкое из-за астмы здоровья, а также тот факт, что других детей у них не будет, вкупе стали причиной страха, что Нед был каким-то особенно уязвимым. Поэтому она хотела, чтобы он был максимально здоровым и активным, что в принципе неплохо. Но она постоянно настаивала на том, чтобы он занимался каким-нибудь видом спорта, а Неда спорт совершенно не интересовал. «Ты хочешь, чтобы он был Тедди Рузвельтом?» — однажды в шутку сказал жене Майкл. «Позволь ему оставаться самим собой». Линда обиженно взглянула на него, и он понял, что совершил ошибку, и с тех пор не ограничивал жену в изъявлении ее обеспокоенности о том, что Нед не занимается спортом. Но сам он не поддерживал ее начинание, убеждая себя, что если воздержится от обсуждения, то сохранит необходимый баланс. Майкл понял, что шел слишком долго и свернул куда-то не туда, потому что уже приближался к центру города. Как можно заблудиться в таком маленьком городке? Он повернул назад и через несколько минут нашел нужную тупиковую улицу. Впервые Майкл смог вблизи рассмотреть место, которое пользовалось популярностью у его сына. Что можно ожидать от рыболовной лавки? Это грубое строение прекрасно ей подходило. За сараем он видел маленькую, покосившуюся хибару. Там, наверное, живут эти старики. Он продолжил изучать обстановку. Небольшая грядка, старая машина, на которой, казалось, никто никогда не ездил, куча старых покрышек, снасти для ловли крабов и прочий хлам. Да, подобное место вызовет беспокойство у любой матери, но на мальчишеский взгляд это все потрясающе, да и даже отца-бухгалтера оно совсем не отталкивало. «Есть кто?» — крикнул Майкл, опасаясь, что выбрал неудачное время для своего визита. Казалось, здесь никого не было. Через секунду из сарая вышел лузгарь. Он сразу понял, что этот мужчина в городской одежде пришел сюда не за рыбьими глазами. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» «О, привет. Меня зовут Майкл Ковингтон. Я отец Неда». «Вот как. Рад с вами познакомиться, мистер Ковингтон. Искренне рад. Как вы?» «Хорошо, спасибо», — ответил Майкл, отметив про себя дружелюбную улыбку и крепкое рукопожатие мужчины. «Ничего настораживающего». «Приятно познакомиться. Как я понимаю, Нед часто здесь бывает. Он все время о вас говорит, так что я подумал, что неплохо бы зайти поздороваться». «Очень рад, у вас чудесный сын. Ужасно чудесный», — Майкл кивнул. «Он хороший мальчик. Надеюсь, он не путается у вас под ногами и не мешает вам работать». «Ни капельки. Нед приходит почти каждый день, и мы всегда ему рады. Внимательный и вежливый мальчик, наверное, благодаря воспитанию». «Спасибо, рад слышать». «Конечно, задает миллион вопросов, но это нормально для ребенка его возраста. Ведь так?» «Да». Майкл почувствовал, что его зацепило, словно рыболовным крючком. Сколько вопросов Нед задает собственному отцу? Не очень много. Что ж, рыбаки склонны к преувеличениям. «Он никоим образом ничем нам не мешает», — уверил его лузгарь. «Я рад», — сказал Майкл, мысленно отметив тройное отрицание в реплике собеседника. «Как понимаю, вы торгуете приманкой». «Да, продаем приманку. Рыбачим понемногу, ловим крабов, чиним кое-что». «Правда?» — Майкл постарался изобразить восхищение. «Да, всегда есть чем заняться», — сказал лузгарь. «Не одно, так другое. Без конца». «Похоже, вы мастер на все руки». «Наверное, можно и так сказать». Лузгарь слышал нотки снисходительности в его голосе, но это его не особо волновало. «А вы работаете в Вашингтоне, верно?» Он тоже умел сменить тон. «Да, это так». «Но вы не политикой занимаетесь?» «Нет», — улыбнулся Майкл, — «всего лишь бухгалтер». «Хорошо, не люблю политиков». «А кто их любит?» «Напоминают мне дождевых червей, копошащихся на дне консервной банки. Склизкая масса. Вам так не кажется?» Майкл рассмеялся. «Иногда. Значит, вы купили дом Ферли». «Дом Ферли?» — Майкл выглядел озадаченным. «Мы купили коттедж на Честнут-стрит». «Это он и есть». «Но мы купили его у семьи Уинслоу, супружеской пары пенсионеров, которые переехали во Флориду». «Да, Уинслоу жили там несколько лет», — сказал лузгарь. «А до них Петтиты... Но когда-то давно этот дом принадлежал Ферли. Мне кажется, именно эта семья его и построила». «Правда? Я не знаком с историей дома», — с неподдельным интересом сказал Майкл. «Но меня уверяли, что он не очень старый». «Так и есть». «Вернее, ему около 80 или 90 лет, но он не такой старый, как остальные коттеджи». «Но вам он нравится?» «Да, очень. Конечно, он нуждается в ремонте. Знаете, как говорят, единственное, что работает в старом доме, это вы сами. Но в целом он в хорошем состоянии, и мы очень счастливы, что нашли его». «Чудесно», — сказал лузгарь с нотками сомнения в голосе. «Значит, так все зовут наш коттедж? Дом Ферли?» — лузгарь кивнул. «Почему?» — спросил Майкл. «Не знаю», — ответил лузгарь. «Может, по привычке?» Они поговорили еще несколько минут, но скорее по инерции. Было ясно, что им нечего сказать друг другу. Майкл просто проверял взрослого друга своего сына. При других обстоятельствах с этим мужчиной он бы вряд ли заговорил. Лузгарь это отлично понимал и подыгрывал своему собеседнику. Главное, не сказать что-нибудь шокирующее. Нельзя дать Майклу Ковингтону повод запрещать сыну приходить сюда. «Где ваш партнер?» — спросил Майкл, уже собираясь уходить. «Мутный. Думаю, он в городе. Он там живет, и у него там есть дела». «Ясно». Майкл сразу же почувствовал облегчение. «Он не все время здесь проводит», — продолжил Лузгарь. «Мутный, мой напарник на полставки. Время от времени он мне помогает, но у него есть и другая работа». «Жаль, что я его не застал, но уверен, мы еще встретимся». «Конечно». Майкл ушел довольный тем, что теперь сможет успокоить Линду рассказом об этой встрече со стариком. Лузгарь и Мутный. Она будет рада узнать, что они не живут вместе в этой крошечной хибаре. Что еще можно о них сказать? Странные имена, колоритные метафоры и несколько грамматических неточностей. Ничего, что могло бы вызвать беспокойство. В школе Нед наверняка слышал вещи и похуже. Майкл чуть не рассмеялся. Эти старики получали удовольствие, играя свои роли. Лузгарь вернулся в сарай, выловил банку пива из ванны и сел в свое любимое разваливающееся кресло. Он не пригласил отца Неда зайти внутрь и выпить, потому что не собирался пить с налоговиком, даже если он пришел сюда из вежливости. Забавно, что он не назвал своего работодателя. Но Лузгарь вынужден был признать, что Майкл Ковингтон относительно неплохой человек. Немного лучше, чем он ожидал. Возможно, он хорошо справляется со своей работой, но в целом бесполезен. Типичный житель большого города, который навсегда таким и останется, как бы он ни старался обосноваться здесь. Но в целом неплохой человек. И самое главное, он не возражает против общения Неда с Лузгарем и Мутным. «Может, я и выживший из ума старик, но чуйка у меня хорошая. И прямо сейчас она говорит мне, что скоро случится нечто важное, какая-то перемена, и просто необходимо держать этого мальчика рядом. В противном случае...»